Глава 5. Машина Димасика срывается с места настолько шустро, что я только и успеваю отследить ехидную физиономию Верки в заднем стекле. Нелепо сжимаю в руках лямку дорожного рюкзачка, с напряжением ощущая спиной тяжелое присутствие Матвея. Он совсем рядом стоит, и его дыхание, кажется, шевелит волосы на макушке. И вот что делать сейчас? Он ведь звонил тем вечером, когда мы с Веркой оплакивали на балконе мое очередное моральное падение. Звонил. Не раз и не два. А потом еще и приехал, правда, заценив крупногабаритную фигуру подруги на балконе, не стал заходить. И звонить перестал. Понятливый такой. Просто постоял во дворе, картинно привалившись задницей к сиденью своего навороченного байка. Покурил, бросая наглые до беспредельности взгляды на мои окна и балкон. Верка тогда еще, заценив в очередной раз с высоты его фигуру и общий разнузданно-сексуальный видок, задумчиво проронила. «Слушай, а горячий же? Может, зря бегаешь?» «Ой, отвали!» — с досадой отмахнулась я, украдкой тоже бросая внимательные взгляды на высоченного, широкоплечего парня в брутальной кожанке и потертых джинсах. Говорили уже про это миллион раз. «Нет, ну я понимаю, что на постоянку его не надо». Верка прищурилась, хищно осматривая Матвея, на которого уже повыпадали из окон местные бабки и замужние, и незамужние соседки. «Но для здоровья-то почему нет? Сама говоришь, в постели огнище». «Вер, закрыли тему!» — ревкнула я, и, преодолевая сопротивление организма, не желающего упускать из поля зрения вкусного парня, вышла в кухню. Верка вздохнула и двинулась следом за мной. И остаток времени мы провели куда более продуктивно, изучая горячие предложения турагентств. Я так и не ответила ни на один звонок Матвея, и в последующие 2 дня тоже. На 3-й день он перестал звонить, видно, выяснил у Димасика, куда делась его мамаша. И вот теперь мне, похоже, придется отвечать за свое лютое молчание и выверт с внезапным отъездом на курорт в компании очень даже свободной в нравах подруги. Не то чтобы я оправдываться собираюсь, но Матвей, несмотря на возраст, умеет спрашивать и настаивать на честных ответах. Мелкий гад. Где только этому научился? Я всегда думала, что наша разница в возрасте, все эти 10 лет, которые реально огромный отрезок, практически целая жизнь, дает мне определенные преференции. Например, моральное право быть опытнее во многих вещах. А еще умение смотреть свысока на слишком молодого и пока еще глупого парня. Короче говоря, относиться к нему так, как и положено серьезной взрослой женщине относиться к другу своего сына. С легким снисхождением и пониманием. Но с Матвеем этот фокус никогда не прокатывал. С самого начала не прокатывал, к сожалению. И вот сейчас я должна бы спокойно повернуться и посмотреть в его глаза, заговорить о чем-то незначительном, может, холодно поблагодарить за помощь, ни в коем случае не опускаясь до объяснений своего поведения, потому что какого черта я должна оправдываться за то, что внезапно решила отдохнуть? И за то, что не отвечала на звонки, и вообще, кто он мне? Никто. Ничем я ему не обязана. Должна бы. Но не могу. Потому что это потом. После всего, когда оказываюсь в одиночестве, вдалеке от пагубного влияния Матвея, в голову мою приходят все эти правильные и такие логически уместные вещи – про возраст, опыт, и кто тут у нас серьезная женщина, а кто мелкий гад, потерявший всякий стыд и пиетет перед возрастом. Очень умные, короче говоря, мысли в голове у меня появляются. Жаль, что запоздалые. А сейчас я стою, нелепо переминаясь с ноги на ногу, сжимаюсь непроизвольно, ежусь от горячего гневного дыхания за спиной и ужасно боюсь поворачиваться и встречаться взглядом с ним, другом моего сына, на беду мою встреченным когда-то. «Ну что?» — первым прерывает дурацкую, затянувшуюся игру Матвей. «Может, повернешься?» «Уф, ну это смешно, в конце концов!» Выдыхаю, Поворачиваюсь, запрокидываю голову, храбро встречаясь с внимательным, немного насмешливым взглядом Матвея. И тут же растерянность и легкий стыд переходят в привычную злость. Вот всегда он во мне целый коктейль эмоций вызывает. Прямо с того самого момента, когда первый раз его увидела. Это случилось 2 месяца назад. Я потеряла ключи от дома. Черт его знает, как это случилось. И вызвонила Димасика. День был тяжелый. Помню, перед 8 марта все как с цепи срываются обычно. Такое ощущение, что есть какая-то примета, из-за которой ни в коем случае нельзя встречать 8-е со старым маникюром. Обычно за неделю до праздника у меня все битком, а внезапные окошки мгновенно заполняются другими желающими. И это радостно, конечно, потому что деньги, потому что Новый год и весенний женский праздник по традиции дают возможность неплохо заработать. Но и невероятно напряженно, конечно, тяжело. А в этот день еще и клиентки как на подбор капризные были. То им цвет не тот, переделайте. Причем уже когда все подсушили и финиш нанесли, то просто не можем выбрать из десятка оттенков красного тот самый, который должен покорить сердце мужчины. Учитывая, что мужикам обычно глубоко пофиг, какой цвет на ногтях, а если не пофиг, то это прямо звоночек, то такие капризы выматывают своей бессмысленностью. Короче говоря, я устала, как собака. Приехала домой с огромным желанием принять душ и, наконец, тупо добраться до постели, закрыть глаза и не открывать их минимум неделю. Последнее было из области фантастики, потому что на завтрашний день тоже уже имелась полная запись. Да еще и со списком ожидающих, если вдруг кто отвалится. Можно представить, что я испытала, поцеловав закрытую дверь подъезда. Куда делись ключи, до сих пор тайна, покрытая мраком. Вероятно, я их каким-то образом умудрилась выронить, когда бежала утром на работу. Но факт оставался фактом. Ключей не было. Телефон издыхал, я забыла его зарядить на работе. Димасик, у которого имелись запасные ключи, свалил в командировку. Был далеко от города. И Верка умотала с очередным кавалером на длинный уикенд на турбазу. Все одно к одному. Димаси я все равно набрала, чисто чтобы пожаловаться на жизнь. И на то, что его престарелой матери некуда свои кости гремящие кинуть. И придется вместо отдыха вызывать слесаря, чтобы открыл дверь. А это время и деньги, потому что потом замок менять. Ну и вообще просто поныть, чтобы посочувствовал, чтобы ни одной мне это все... В конце концов, для чего еще нужны дети, как не для того, чтобы выслушивать родительские измышления о жизненной несправедливости? Димас, как и положено бесчувственному мужику, не проникся моей бедой, не посочувствовал. Но, как и положено, хорошему сыну разрулил проблему, сказав, что сейчас отправит ко мне своего друга, и тот решит вопрос. Каким образом друг сына должен был решить мой вопрос, я не поняла. Ключей-то у него в любом случае не было. Но уточнить у Димасика подробности не успела. Телефон издох окончательно. Я потыкала в мертвый экран, поупражнялась в русском матерном и уныло опустилась на лавочку у подъезда. Ждать друга сына. Ничего другого не оставалось. Конечно, можно было бы собраться и решить вопрос самостоятельно. В конце концов, справлялась же я с этим как-то последние 18 лет. Да и прибывшим мужу с бытовыми делами тоже я все решала. Валерка мастерски умел только пудрить мозги тупым малолеткам вроде меня, пускать пыль в глаза их родителям и спускать семейный бюджет на свои хотелки. А по дому работать – это не его царское дело было. Так что гвоздь прибить, кран починить и прочие радости, которые обычно берет на себя мужик в семье, висели на мне. И тут бы справилась, куда деваться. Но очень уж вымоталась в тот день, потому немного отупела. И сидела, ждала друга сына, уныло глядя перед собой и даже не думая, что дальше делать буду. Какой-то ступор напал тогда, ей-богу. Мягкая кома, из которой меня вырвал низкий, с хрипловатыми сексуальными нотками голос. «Малыш, а ты тут соседку вашу не видела? С-45-й. Говорят, на лавочке должна ждать». Я подняла голову на говорящего и потеряла дар речи.